Сергей снова обернулся. Нет, все-таки на крысу она не похожа. Скорее уж на варана. То и дело высовывает раздвоенный язык и неторопливо, но упрямо движется за ним. «Брысь тебе, говорю!» — сквозь противогаз пробубнил сталкер. «По-хорошему прошу, свали! Это твой последний шанс. Другого не будет!» «Нет, не реагирует, зараза. Русского языка не понимает». Сергей добрался, наконец, до здания и вошел в чернеющий провал подъезда. Быстро поднял с глазниц маски фильтры, чтобы беречь зрение от палящего солнца. Он приспособил двойные стекла поляризационных и ультрафиолетовых фильтров для фотооптики, которыми как-то давно разжился в одном из разрушенных магазинов. Скинув армейский рюкзак, он отстегнул закрепленные лямками на ноге тяжелый разводной ключ и стал ждать. Тварь доползла до дома и просунула в подъезд голову. Пришлось как следует дать по ней инструментом. Существо хрипнуло и распласталось на входе. Из его пробитого черепа потекла бурая масса. «Дура упрямая! Я ведь тебя предупреждал, ничего хорошего не будет», — проворчал Сергей и, вскинув рюкзак, двинулся по лестнице наверх. Осыпавшаяся штукатурка, исцарапанные стены. Причем вот тут, кажется, следы больших когтей. Что за существо тут скреблось? Сергей поднимался все выше и выше. Лучше переждать день на верхних этажах. Меньше вероятность, что поднимется какая-нибудь тварь, с которой отношения придется выяснять разводным ключом. На площадке четвертого этажа в углу, прислонившись спиной к ветхой до дыр трубе мусоропровода, кто-то сидел. Бум остановился, машинально протянув руку к кобуре с пистолетом. Похоже, мертвец. В боевой экипировке и шлеме типа «Сфера» с опущенным забралом. Сергей осторожно приблизился к покойнику, разглядывая армированное обмундирование. Оно как-то странно обвисло. Казалось, что внутри нет тела. Сталкер осторожно приподнял забрало концом разводного ключа и тут же отпрянул, увидев за ним кишащий белыми червями человеческий череп. Похоже, что под этой одеждой только скелет и остался. «Ну, извиняй, дружище, не до тебя сейчас. Скоро сам тут присяду навечно, ежели с тобой лясы точить буду», — проворчал Сергей, двигаясь на следующий этаж. «И так на улице уже совсем светло». Бум поднялся на 5 ступенек, как вдруг услышал какой-то странный вой. Сталкер осторожно взошел на площадку и приготовил пистолет. Вой доносился из шахты лифта. Он прильнул к створкам дверей. Звук, похоже, шел с самого низа. Хоть это радует. Пожалуй, 5-м этажом можно закончить. Сталкер толкнул дверь квартиры, чьи окна, по его расчетам, должны смотреть на запад, в обратную от поднимающегося солнца сторону. Та, жутко скрипя, стала медленно открываться внутрь. Он подтолкнул ее еще, и тут гнилые петли не выдержали, и дверь с грохотом рухнула на пол. Сергей чертыхнулся от досады, зажмурившись и вжав голову в плечи. Потом вздохнул, вошел в прихожую и, подняв дверь, поставил ее на место. Затем увидел лежащий на полу ржавый холодильник, приволок его к двери и подпер ее. Теперь незаметно сюда никто, а точнее, ничто не войдет. Теперь надо быстрее осмотреть квартиру на тот случай, если тут уже что-то обитает. Бум вошел в зал. На раскладной софе лежал мумифицированный труп, укрытый изъеденным пледом. Да, что-то многолюдно в этом доме. «Извините, что я так вот, без стука», — пробормотал из своей маски Сергей. «При такой работе, если самому с собой не разговаривать вслух, крыша точно съедет. Просто воды попить зашел, а то так есть хочется, что переночевать негде. Передневать точнее». Он вздохнул, глядя на безмолвную мумию, махнув рукой, буркнул: «Но, будь здоров, не кашляй!» И вышел. Выйдя в спальню, сталкер оторопел. Окно, конечно, давно без стекла. На широкой кровати большое, сплетенное из веток и кусков проволоки, гнездо, в котором 9 бурых с белыми неровными пятнами яиц. И яйца эти большие. «Нехорошая квартира», — прошептал, озираясь, Сергей. «Да, это уже не шутки». Он знал, что за тварь свила здесь гнездо. Огромное, с торсом крупнее человеческого и с большими перепончатыми крыльями птица. От воспоминания о ее мощных лапах и хищной зубастой пасти Сергея передернуло. Адское существо, которое ничего не боится. Тут ни разводной ключ, ни пистолет не поможет. Эта мерзость отличается невероятной живучестью, а раны на ней зарастают прямо на глазах. Тут нужен минимум автомат калибра 7,62, а у него только АКСУ 5,45, да и тот уже без патронов. Сергей быстро вышел из комнаты и, притащив из зала, где лежал труп, кресло, подпер им дверь, благо, хоть она еще была. С другой стороны, может, это неплохо, что здесь гнездо. Иные твари просто побоятся сюда сунуться. Хотя некоторые хищники, возможно, наоборот, захотят полакомиться заветными яйцами. Вот тебе дилемма. Между тем солнце уже взошло, и времени на поиски другого убежища не оставалось. Сталкер спешно заглянул в третью комнату. Вероятно, когда-то это была детская. Никаких гнезд и тварей там не было. И все же Бум остановил свой выбор на ванной, лишенной окон. Посветил фонарем и, убедившись, что здесь безопасно, закрыл за собой дверь. Установил сигнализацию, наступил на ручку двери пустую консервную банку, оставшуюся от его ночной трапезы на Серпуховском валу. Если кто-то попробует войти, то банка загремит по полу. Сталкер поставил рюкзак у двери и улегся прямо в ванну. Ну вот, теперь можно переждать день и убийственные солнечные лучи. Сергей подумал, что, уходя, надо будет пожертвовать одной гранатой и сделать в гнезде растяжку. Ведь там зреет целых 9 хищных тварей. «Посмотрим, посмотрим, как пойдет», — пробормотал он, с наслаждением стягивая с лица противогаз. «Надо бы отметить потом на карте этот дом. Тут гнездо этой бестии, и еще что-то мерзкое воет в шахте лифта. Да, дом непременно надо отметить». Что там было в детской? Он успел краем глаза заметить кровать и столик в углу. Да, странно, что тут еще сохранилась мебель. Даже компьютер на столе весь затянутый плотной паутиной. А возле клавиатуры даже раскрытая коробка от диска. Какой-то мальчишка, наверное, играл, когда его, да и весь мир, накрыл катаклизм. Мы все тогда убивали уйму времени за игрой на своих компьютерах. Как глупо. Мы не ценили возможность выходить из дома, дышать без противогаза, смотреть на дневное небо и радоваться теплым лучам солнца. Да кто мог тогда поверить, что через пару лет любое из этих развлечений будет для человека смертельно? С этими мыслями Бум и уснул.